Мне не хватает только моего пюпитра с нотами и чернил. А не найдется ли у вас случайно пользительного табачку, дорогой друг?» Важно и с достоинством вопросил гений, обращаясь к Алексу, явно убежденный в получении только утвердительного ответа. Когда, выбивая трубку, он услышал, что Алекс не курит, то очень удивился и сказал, что нынче все студенты употребляют табак, в особенности виргинского сорта, и даже добавил пару фраз о его пользительности. Мой муж угрюмо кивал, упреки в некурении его явно раздражали. Кстати, курить-то ему частенько было просто положено по легенде. Но я в этих случаях жестко предупреждала, чтобы на поцелуи даже не рассчитывал. «Это тоже, кажется, ваше», — наконец сказал он, протягивая Гофману свернутую в листы рукописи. «Какое чудо! Они уцелели! Мои крайне бессвязные мысли, которые я как раз готовил для моего издателя Кунца». «А, значит, ваш кот не соврал». «Мой кот? Когда вы успели с ним познакомиться?» «Ах, неважно! Надеюсь, он в добром здравии!» — вскричал Гофман, схватив меня за руки. Но под спокойным взглядом командора тут же выпустил их, жутко смутившись. «Он в полном порядке», — уверила я, решив, что теперь год не буду мыть руки, и добавила в сторону. «Этот толстый кошак умеет о себе позаботиться». «Милый моему сердцу Мурхин, я так рад, что крысы его не тронули. Листы же слегка покусаны их мерзкими зубками, но это ничего. Думаю, издать сборник картинки по Хогарту. Как вам название?» «Может быть, лучше будет звучать «Фантазии в манере Калло»?» — громко предположил появившийся неизвестно откуда профессор, с независимым видом попыхивая маленькой трубкой. «Ну, наконец-то! А то мы, уже решив, что достаточно вежливых предисловий, как раз собирались спросить писателя, не видел ли он здесь нашего серо-белого питомца. Тревога за его шкурку нарастала». «Виргинского табачку, маэстро?» Гофман впал в волнение, и не от говорящего кота, который не щадит чувств писателя, мечтающего, чтобы только его мур разговаривал, а не чужие толстуны. Видно было, что он уже весь находится где-то в другом месте и даже не расслышал про табак, о котором буквально только что так мечтал. «Восхитительное гармоничное название. Калло! Изумительный художник, и даже более того, он гений. Я его боготворю, но откуда вы узнали? Что? Ах, прошу прощения, где вы тут разжились таким табаком, любезный друг? Позвольте». Агент 013 с достоинством кивнул и протянул ему набитый кисет, даже не глядя на нас с Алексом. «Так, значит, историю о его таинственном исчезновении, блуждании, подвигах и своевременном чудесном появлении лично я услышу не скоро. Ладно, ладно, сочтемся, надутый табачный подхалим». Когда Гофман наполнил свою трубку, они с котом обнявшись, ушли в марципановый лес, заведя разговоры об отвлеченно возвышенном, то есть о женщинах. Наш пусик жаловался на меланхолию и боли в хвосте, а Гофман вздыхал о своей возлюбленной божественной Юлии и обращался к коту не иначе, как «сударь мой». Мы с мужем под ручку ушли на два шага сзади. «Но я не предполагаю физического воссоединения с ней, ведь за сим воспоследует неизбежно царство филистерского быта и смерть всякой поэзии», — жарко заявлял писатель. «Да, да, как вы правы», — нагло поддакивал наш кот. «Истинная любовь не должна быть жертвой грубой физиологии. Помню, как-то раз по весне на крыше». «Вот отгадайте загадку. Брешет, а не собака». «Правильно, наш агент 013. У меня просто уши порою вянут от его вранья. жертва грубой физиологии. А у кого жена и трое детей? Алекс невольно покосился на меня. Видимо, в порыве праведных чувств я крепко впилась ему ногтями в руку. «Извини, дорогой». «Да ничего. И ведь главное, никаких объяснений. Я о профессоре». Долго молчать на это вопиющее безобразие было невозможно. Мы, значит, тут извелись оба, не зная, где он, что с ним, а этот усатый сноб разгуливает себе в конфетном лесу с трубкой в зубах. «Он любит комфорт», — виновато заступился за напарника мой муж. «Он всегда за него заступается. Я привыкла, не страшно. Но в данном конкретном случае, да он настоящий филистер. Кстати, милый, ты никогда не задумывался, почему этому слову придают отрицательное значение? Что плохого в том, чтобы быть мещанином, растить детей, ездить с семьей на пикник, брать в кредит новый диван и мечтать когда-нибудь выиграть в лотерею миллион? По-моему, это как тихая и спокойная гавань. Мне бы понравилось. Только не говори вслух при Гофмане. Он жизнь положил на борьбу с этим социальным явлением». «Не буду», — улыбнулся муж. «Интересно, куда они сейчас направились?» «Какая разница? Главное, с агентом 013 все в порядке», — сказала я и не удержалась, чтобы не отметить язвительно. «Кажется, он не страдал без нас. Значит, нагуляется и вернется». Я посмотрела на Алекса. Он пристально глядел вслед удаляющемуся другу. Тот только помахивал хвостом, виляя пухлыми бедрами, а на нас ни разу даже не обернулся. «И за что мы, женщины, так любим котиков?» — сварливо поинтересовалась я, обращаясь исключительно к самой себе. Мы прождали минут 15, сплетничая о нашем хвостатом товарище, прежде чем, проводив Гофмана до леса, наш серо-белый полковник вернулся. «Подлые крысы! Похитили и его Юлию!» — взволнованно сообщил он, вытащив трубку изо рта и тяжело откашлившись. «Видимо, у котов взаимоотношения с куревом, как у лошадей, сложнее. Чувствуется, что взял трубку только ради задания». «Откуда информация?» — начал командор, но я его перебила. «Пусик, ты лучше расскажи, куда ты ухитрился пропасть? Мы же прыгнули почти сразу следом за тобой. Мы так за тебя волновались!» «Не буду тебе напоминать, милочка, как ты со мною обошлась!» Профессор пристально уставился на меня, чтобы я как следует прочувствовала свою вину. «Ну хорошо, на тебя бесполезно сердиться, хотя когда ты швырнула меня в эту дыру, я упал с огромной высоты и ушиб хвост!» «Бедненький, как же я виновата!» Взгляд кота слегка оттаял, а я покосилась на его пушистый хвост. Он ничем не отличался от своего обычного состояния. Зримых переломов видно не было. Разве что наш напарник не постукивал им по леденцовой травке после каждой фразы. Обычно так он придавал больше веса своим словам, борясь с моей рассеянностью. Неужели все-таки ему досталось? Заметив мой хитроватый взгляд, агент 013 спохватился и просто сел на свой хвост. «Еще бы! Ведь таким способом он лишил меня возможности наступить на него случайно для проверки серьезности полученной травмы. Это было нужно ради дела. С меня 2 пакета вискоса, новые японские детективы, и я больше не буду». Притворно извинилась я, борясь с искушением хотя бы потрепать его за уши. «Более того, я свалился на кафельный пол, жестче которого в жизни своей не чувствовал», — продолжал жаловаться кот, но уже более мирным тоном. «Все было словно в тумане. Меня окутывал пар, а за занавеской кто-то мылся. Я слышал, как льется вода. Нетрудно было догадаться, что это душевая комната. По контурам на занавеске я понял, что это девушка». «Подробнее», — хрипло попросил Алекс и тут же словил от меня пинка коленом в бедро.